407. Гуру. При стойкости и огненности устремления, как сухие увядшие листья, отпадают с ауры человека негодные наслоения. Потому пока ярко горит огонь духа, печаловаться у них слишком не надо. Зачем обременяться тем, что отмирает и уносится прочь? Чрезмерное внимание к ним отягощает, отемняет и может оживлять уснувшие кармические утверждения. Крыльям духа свобода нужна от всякого груза. Так не прошлое с его несовершенствами, но будущее со всеми его возможностями становится двигателем духа, устремляющим его все к новым и новым нахождениям.